Тайны нового времени. В 1920-е годы с закатом НЭПа былая бесшабашность дома Нирнзее медленно, но верно сходит на нет. Внешний дом оставался все тем же известным на всю Москву тучерезом с мещанскими цветочными вазами и античными юношами на фасаде. Изменился же дом внутренне. Жильцы дома перестали общаться друг с другом, зазывать гостей и привычно пировать. После революции подавляющая часть бывших предпочла самостоятельно выселиться из дома, нежели дожидаться принудительного выселения, так как легендарный дом облюбовали работники органов безопасности. От былой публики не осталось и следа, уцелевшие жили в постоянном страхе. В 30-х годах на 7-м барском этаже этого дома поселился генеральный прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский, прозванный за свою вдохновенную свирепость Ягуарьевичем. Без участия Вышинского не проходил ни один тогдашний громкий судебный процесс, как скандальные уголовные дела, так и насквозь сфальсифицированные, как знаменитое «Шахтинское дело» и «Дело промпартий». Особенно ярко он показал себя на больших политических процессах 1936, 1937, 1938 годов. По словам очевидцев, красный инквизитор клеймил подсудимых, недавно всесильных Бухариных, Пятаковых, Радыков, с каким-то сладострастным хамством. Вонючая падаль, взбесившийся пес, презренный подонок. Всех поражало наслаждение, с которым он унижал подчиненных, коллег, заслуженных, уважаемых профессоров. По словам старожилов, Вышинский занял две и без того немалые квартиры и на первых порах жил, как и все жители дома. Бывало, мог зайти к соседям и к тихому ужасу матери пожурить расшалившегося ребенка обещанием забрать куда следует. После нашумевших на всю страну процессов кровавый прокурор завел себе персональный лифт и без личной охраны никуда дальше порога квартиры не ходил. Кредо Вышинского, признание обвиняемого царицы доказательств, позволяло оправдывать произвол, любые методы следствия, надменную грубость по отношению к сидящим на скамье подсудимым. Для всех обвиняемых требовал только одного наказания — смертной казни. Досталось и соседям Вышинского. К концу 30-х из 600 квартиросъемщиков дома Нирнзее в тюрьмах и лагерях сидела ровно треть. Вся страна жила в постоянном страхе перед шпионами, вредителями, врагами народа. Враги и опасность мерещились повсюду. Был ликвидирован даже детский клуб. На знаменитой крыше больше никто не сидел и не прогуливался. Ресторан закрыли, а вход на площадку опечатали. Отныне и на целых два десятилетия в Москве стала наиболее востребованной совсем другая крыша над внутренним корпусом известного здания на Большой Лубянке, которую руководство НКВД приспособило в качестве прогулочной площадки внутрянки, внутренней лубянской тюрьмы. Но не Вышинский был самым важным из живших в здании персонажей. Дело в том, что в 1936 году в этом доме родился Леонид Ильич Веспер, которому впоследствии, за неимением достойной женской кандидатуры, выпало стать главной ведьмой Советского Союза. Поговаривали, что посвящение Леонид прошел в подвале так называемого «Дома тайных собраний» на Малой Лубянке, в двух шагах от здания НКВД. В основном в тучерезе жили старые большевики. Были среди них поистине уникальные личности. Среди них была товарищ Мария. Ходила она в большой кепке, мужском пиджаке и юбке и постоянно курила. Все дети дома были твердо уверены, что она гермафродит. Во время войны Мария кричала, чтобы в клубе не пускали фильмы, потому что немецкие летчики их услышат и будут бомбить дом. По словам старожилов, был в доме и свой ростовщик, седой мужчина с галантными манерами, дающий деньги в рост. После войны в доме жила переводчица, очень импозантная особа, в свое время бывшая любовницей мексиканского художника Риверы. Эпатажная женщина, она даже в 60 лет продолжала ходить в модные матроски, юбочки и берете с помпоном. С началом Великой Отечественной войны многие жильцы Чедомса ушли на фронт и не вернулись. В обширном театральном подвале дома разместилось бомбоубежище, на крыше — вышковый наблюдательный пункт, центр противовоздушной обороны. Здесь стояли зенитные орудия, отражавшие налеты гитлеровских самолетов. Возможно, поэтому дом, будучи одним из самых заметных с воздуха, практически не пострадал от бомбежек. Была здесь на последнем этаже и гауптвахта, куда сажали провинившихся солдат и офицеров, и сердобольное женское население дома тайком подкармливало своих провинившихся защитников. С особой теплотой старожилы вспоминают о салютах, которые устраивали в честь освобождения очередного советского города. В день салюта на крышу никого не пускали, на самой верхней площадке устанавливали салютные установки. Непосредственно перед салютом население дома выпускали на нижнюю часть крыши, и все смотрели на расцвеченное золотыми огнями небо. После войны по инициативе самих жильцов в холле парадного входа была открыта мемориальная табличка с именами павших в боях жителей.